Ошибаетесь, мистер Рочестер. Если бы вы знали Джейн так хорошо, как мне казалось, вам бы такого и в голову не пришло. Послышался тихий стук в дверь. Это была Мэри. Она сказала, что к Рочестеру приехала гостья, но имени не назвала. «О, Господи!» — воскликнул Рочестер. «Это она. Скажите, мисс Нунитот, она полюбит меня? Неужели меня такого может полюбить она?» Я наклонилась и поцеловала его в лоб. «Конечно, и не только она. Мэри, не пускайте ее. Насколько я разбираюсь в ее характере, она все равно войдет. До свидания, мистер Рочестер. Не знаю, как благодарить вас, поэтому просто скажу. Я всегда буду помнить о вас и Джейн». Рочестер повертел головой, пытаясь по звуку определить, где я. Он нашел мою руку и крепко сжал ее. У него были теплые, ласковые пальцы. Я вспомнила о Лондоне. «Прощайте, мисс Нунитот. У вас золотое сердце. Не дайте ему погибнуть напрасно. Есть человек, который вас любит и которого любите вы. Счастья вам!» Я быстро выскользнула в соседнюю комнату. Вошла Джен. Спокойно заперла дверь на задвижку. Рочестер тем временем притворялся, что не узнает гостью. «Дайте мне воды, Мэри!» — услышала я его слова. Затем раздался шорох. Мягко ступая, притопал пилот. «Что случилось?» — спросил Рочестер своим самым раздраженным и сварливым тоном. Я едва сдержала смешок. «Куш, пилот!» — сказала Джен. Собака успокоилась, и наступила тишина. «Ведь это вы, Мэри, да?» — спросил Рочестер. «Мэри на кухне», — ответила Джен. Я вытащила из кармана помятое руководство и обуглившийся по краям листок со стихотворением. Мне еще предстояло столкновение с Джеком Дермо, но это подождет. Я села на стул. Сквозь дверь донеслось восклицание Рочестера. «Кто это? Что это? Кто это говорит?» Я напрягла слух. «Пилот узнал меня», — весело ответила Джен. «Джон и Мэри знают, что я здесь. Я приехала только сегодня вечером». «Великий Боже!» — воскликнул Рочестер. «Какой обман чувств! Какое сладостное безумие овладело мной!» «Спасибо, Эдвард!» — прошептала я. В углу комнаты открылся портал. Я последний раз бросила взгляд на место, куда я никогда больше не вернусь, и шагнула сквозь свет. Вспышка, треск электрического разряда. Замок Ферандин исчез, а вместо него возник знакомый обветшалый интерьер пендерин отеля. Безотказно Виктор и Майкрофт все сразу бросились меня обнимать. Я передала руководство и стихотворение Майкрофту, который без промедления стал настраивать проход, в как облако бродил я одинокий. «Аид?» — спросил Виктор. «Мертв». «Совсем мертв?» «Окончательно». Через несколько мгновений прозапортал снова открылся. Майкрофт бросился внутрь и тут же вернулся, волоча Полли за руку. Она держала букет нарциссов и пыталась что-то объяснять. «Мы же только разговаривали, кровь-то, любовь моя. Ты ведь не думаешь, чтобы меня мог заинтересовать покойный поэт?» «В очередь!» — возбужденно заявил Джек Дермо, размахивая экземпляром плазменной винтовки на войне. Он запихнул книжку к червям и приказал Майкрофту открыть портал. Как только черви закончили обработку, Майкрофт подчинился. Дермо ухмыльнулся и сунул руку в мерцающий проем, нашаривая винтовку, которая была так хорошо описана в книге. Вот только у безотказанно появились другие планы. Он легонько пнул Дермо, и тот с воплем исчез в портале. Безотказан дал отмашку Майкрофту, тот щелкнул выключателем, машина отрубилась, и связь книги с порталом прервалась. Джек Дермо тоже ошибся с выбором времени. Жаждая как можно скорее заполучить вожделенную винтовку, он не позаботился о том, чтобы голиафовские гориллы постоянно находились рядом. Когда появились телохранители, безотказно помогал Майкрофту уничтожать прозу-портал, предварительно достав оттуда червей. Рукопись Джейн Эйр с несколько измененным финалом мы вернули представителю Федерации Бранте. «Где полковник Дермо?» — рявкнул первый охранник. Виктор пожал плечами. «Ушел? По каким-то делам, связанным с плазменной винтовкой». Голиафовцы собирались задать и другие вопросы. Но тут собственной персоной заявился министр иностранных дел Уэльса и изрек, что раз все улажено, нас проводят за пределы республики. Голиафовские оперативники начали было спорить, но их быстренько вытолкали из комнаты представители Валлийской республиканской армии, которым на угрозы Голиафа было решительно наплевать. Нас увезли из Мертера в президентском лимузине и высадили в Эбертоу. Представитель Федерации Бранте всю дорогу хранил ледяное молчание. Мне показалось, что он не очень-то доволен новым финалом. Когда мы добрались до города, я ускользнула от всех, добежала до своей машины и на максимальной скорости погнала в Суиндон. Слова Рочестера все еще звучали у меня в голове. Свадьба Маргариточки и Лондона должна была состояться в 3 часа пополудни, и я твердо намеревалась присутствовать.